В этот раз нам повезло, с теневой стороны крутого горного отрога мы наткнулись на низинку, где нашли аж два десятка редких и дорогих кустиков царь-корня. Несколько совсем мелких решили не трогать, пусть подрастут да семена дадут, но больше дюжины светлых перекрученных колбасок корешков покрупнее перекочевало в нашу сумку. Тин сказала, что теперь в сентябре, по осени, есть повод съездить на ярмарку в город Рянг, лежащий к западу от сухой Сахи. Точнее, продать-то корни можно и в Сахе, да только растение это редкое и дорогое, а цена в Сахе будет в три раза ниже. Вечером устроились на тесной полянке меж огромных елей. Костер разводить не стали, и без него не холодно. Нарубили еловых лап, котомку с драгоценными корнями повесили повыше на обломок сука, а мешки с вещами подложили под головы. Легли, как обычно, рядом. Тин смеялась, что грелка из меня пока никакая, наоборот, а мои локти до колени синяков насажать можно. Но я понимала, она не всерьез и не со зла, потому что потом она притягивала меня теплой рукой под мягкий бок, гладила по голове, а если было настроение, еще и рассказывала что-нибудь дивное. Например, про живущих на краю света в золотых чертогах бессмертных эльфов, которые скачут по лесам на пышногривых тонконогих скакунах, трубя в охотничьи рога. Или про белокаменный замок Тивалан, куда по осени съезжаются со всего государства барды с лютнями и поют замечательные песни. Я тоже знала несколько песен, слышала на свадьбе и в шинке, но когда попробовала их исполнить, чтобы порадовать Тин, та посоветовала вдуматься в слова и больше их никогда не петь. Закончилось тем, что, видя мою тягу к вокалу, Тин разучила со мной красивую балладу с переливчатой, как вода на перекате, мелодией, где рассказывалось об эльфийской деве, которая потеряла возлюбленного и так плакала, что сама превратилась в белогривый ручей. Слова были грустные, но музыка до того хороша, что я бесконечно мурлыкала ее под нос, возюкая пестиком в деревянной ступке или перебирая собранные травы. Правда, страдания девы были решительно непостижны моему уму. Ну пропал, и слава богине. Плясать надо, а не плакать. Да и зачем она в него вообще влюбилась? Я тщательно перебрала слова песни, но причин тоски эльфийки так и не поняла. Не было в том парне ничего хорошего, кроме заковыристого имичка Фариндир. Наутро мы отправились дальше. Весь день карабкались в гору, а к вечеру я в первый раз оказалась на каменистом лугу с удивительным, незнакомым мне разнотравьем. С обрыва вековой еловый бор, из которого мы вышли на рассвете, казался игрушечным. И горы на запад от нас были ниже, чем то место, где мы сейчас стояли. Я смотрела на мир с высоты птичьего полета, и это мне ужасно, необыкновенно нравилось. Слушай внимательно, Мири, от меня не на шаг, здесь уже горы, и всякое встретить можно. Ты привыкла, что звери тебя не трогают, но то, звери, а бывают, твари, каменные горгульи, тролли, и это не сказка, тут их быть не должно, но всякое может произойти, так что держись ко мне ближе, а если что случится, по моему слову беги вниз, не оглядываясь. Сейчас найдем расщелину поуже, где переночевать можно. Утром пособираем травы, а к обеду начнем спуск с горы. И еще, не шуми, вслух только необходимое и шепотом, и никаких песен. После таких наставлений у меня вся радость пропала. Просторный и светлый луг стал казаться незащищенно неуютным. Я жалась к Тине и озиралась по сторонам. Когда вдалеке загромыхал камнепад, подскочила на два локтя вверх и сунула в рот кулак, чтоб не завизжать. Расщелина нашлась быстро, глубиной локтей в 8-10, с каменной крошкой на полу и сходящимися домиком серыми шершавыми стенами. Тина смотрела ее, хмыкнула, что это как раз то, что надо. Предложила мне сложить котомки в дальнем углу и пойти посмотреть, что тут растет. Тин рассчитывала найти снежноцвет, очень редкий цветок, листья и стебель которого были не зелеными, а словно вырезанными из голубоватого бархата. Ценился он на вес золота, а видела его я только на картинках. Мы бродили по лугу, Тин смотрела под ноги, а я озиралась по сторонам. Почему здесь нет птиц? Неужели им тут клевать нечего? Странно. И из привычных лесных звуков присутствует только один – свист ветра. Неуютно. Тин обнаружила целую куртинку целебных горных фиалок, и почти сразу вслед за этим поросль ведьминых куличиков, которые помогали от кровотечения и бесплодия. Я тоже расслабилась и стала рассматривать разнотравье вокруг. Свет постепенно становился красноватым, солнце клонилось к лесу. Мири, хватит, через час уже закат, пошли прятаться, завтра еще поищем. Эх, а мне показалось, что я заприметила впереди на склоне что-то голубенькое, вдруг это тот самый снежноцвет. Но спорить с Тин я не собиралась, ей виднее. Втиснулись в расщелину и, расстелив один плащ на земле, уселись на нем спинами к стене. Вторым прикрылись до шеи, насколько хватило, замотали плечи. «На, попей, много не наливайся, в туалет ходить до утра некуда, да и флягу я только одну с собой взяла». Я хлебнула пару глотков. «Ничего, потерплю, но болтать нельзя, петь тоже, а что делать?» Похлопала глазами на кусочек неба меж камней. «Краснеет, но так медленно, а до утра вообще не дотерпишь, и страшно почему-то. Может, помедитировать?» Закрыла глаза и уплыла на свою ледяную равнину, залитую лунным светом. Хорошо, чисто, спокойно, ясно на душе. Проснулась рывком, от того, что снаружи кто-то громко завизжал. Дернулась было, но рука Тин зажала мне рот. Я поняла, надо молчать. Шаги, тяжелые, такие, что сверху каменная пыль сыплется. Потом отдельные бум, бум перешли в слитный топот. Раздался грохот, кто-то снова завизжал. «Мама, да что ж там творится?» Тин потянула край плаща вверх, накрывая нас обоих с головой. Я услышала шепот: «Молчи и не двигайся». «Да куда ж двигаться?» Меня от страха парализовало. Ужас был таким, что я сунула в рот пальцы, чтобы не стучали зубы. Тин прижала меня рукой теснее к боку и чуть слышно произнесла: «Сюда никому не протиснуться. Спи». «Ага, хорошо сказать, спи». Воображение рисовало такие картины, что впору было орать в голос от ужаса, а не спать. И потом, сейчас я сижу тихо, рот зажала, почти не дышу, а засну, вдруг я закричу во сне, или захраплю, а меня услышат. Нет уж, лучше я так посижу. Не знаю, с кем дрался тот, кто грохотал, и как они выглядели, но когда снаружи уже забрезжил серый рассвет, нас нашли. Шаги раздались почти рядом, а потом в расщелину, на высоте 5 локтей, просунулась серая страшенная когтистая лапища и заскребла по камню. Я прикусила кулак. Тин молча прижала меня теснее. Я тряслась у нее под мышкой и уговаривала себя, что лап длиной в 10 локтей не бывает, а значит, нас не достанут. Надо только подождать, пока наступит день, а это уже скоро, совсем скоро. День наступил. Небо из серого стало бледно-голубым, а потом ярко-синим, но лапа продолжала скрежетать по камню когтями в ладонь длиной. Тин вздохнула и протянула мне флягу. «Один глоток». Я кивнула. «А что тут скажешь?» Мы обняли друг друга и стали ждать непонятно чего. Упорная тварь продолжала скрести наше убежище изнутри, пытаясь доцарапаться до нас. В какой-то момент монстр исчез, и тут же вместо лапы в расщелину попыталась всунуться несообразно маленькая уродливая голова на широченных каменных плечах. Я вытаращила глаза. Ничего безобразнее этой башки я в жизни не видела. Похоже на шершавый бородавчатый серый валун в обхват размером, скошенный лоб, глаза, дыры с красными угольями внутри, носа нет вовсе, а поперек валуна, скрежещущая щель рта. Жуть какая! Кто ж это? Тролль ли это каменный? Мири, пока он пытается влезть, давай быстро. Как свечу поджигаешь? Ты правый глаз, я левый. Сосредоточься, и делаем вместе. Вместе, для Тин. Я всегда хотела быть полезной, сильной, защищать ее, и вот случай. Зажмурилась, завяз некой серебряной реки, и, найдя их, распахнула глаза и уставилась в правый глаз тролля, представляя там фитили, повторяя магическое перандисхфтарариатрис, а потом, вложив все свое желание, сбросила с плеч одеяло и сложила пальцы в жесте активации. Тин закончила заклинание одновременно со мной, наверное, специально так подгадала. Тролль заревел, жутко. С потолка снова посыпалась каменная крошка, голова убралась, на миг освободив проем, и, не успели мы вздохнуть, как каменная туша с размаху впечаталась в устье расселины, скалы содрогнулись, тролль отступил и кинулся опять. Кажется, неудачи его не смущали, грохот стоял такой, что я не могла думать, только клацала с перепугу зубами, стены тряслись, а он бил снова и снова, еще и еще. Кажется, мы сделали что-то совсем не то. Тин, Мири, живая? Тина, если снова в глаз, но светлячок, и к голове привязать, может, он ослепнет? Хорошо, твой снова правый, давай сейчас. Сейчас не получилось, надо было видеть голову, а она на месте не стояла, и появлялась лишь на несколько мгновений, когда монстр с разбегу налетал на нашу скалу. У входа начали осыпаться куски. Если так пойдет дальше, либо он нас достанет, либо обрушит стены, завалив обломками. Я попробовала сосредоточиться, не выходит. Совсем-совсем. Замотала головой. Тин как будто поняла и протянула руки, затыкая мне уши. Сразу стало тише и легче. «Снег, снег, ну где ты?» Зажмурилась, потянулась изо всех сил, кажется. «Смогу». Оттолкнула руками ладони Тин. Кивнула, мол, все в порядке. Подняла руку, чтобы сделать жест активации. Тин тоже подняла свою, а второй поймала мою ладонь. И, когда в очередной раз башка каменной твари впечаталась в проем расщелины, сжала пальцы. «Давай». Мы вместе взмахнули руками, сгибая и выворачивая пальцы. На голове тролля вместо глаз расцвели заметные даже при дневном свете два огонька. Справа бледноватый зеленый, мой. И слева, ярко-желтый, размером с кулак, Тин. От изумления я открыла рот и чуть не потеряла концентрацию. «Держи». Тин сжала мне руку до боли. «Не отпускай». Тролль заревел снова. Потом отступил, разбежался и долбанулся в утес слева от входа в убежище. Промазал. «Кому сказала? Мири, держи». Встав на четвереньки, а потом поднявшись на корточки, Тин собирала в одну охапку наши торбы и плащи. Я начала помогать. «Икра, разомни. Сейчас, пока он не видит, побежим». Стараясь держать в голове связь с моим огоньком, кивнула. Попробовала встать. Ноги не гнулись, отсидела за ночь. В икрах сильно колола. Тролль снова бухнулся об стену где-то в стороне от нашей расщелины. «Слушай, как стукнется снова, бегом к обрыву. И вниз, в лес он за нами не пойдет. Поняла? На меня не оглядывайся. Если отстану, убегай сама». Я кивнула, думая, что нипочем ее не брошу. «Мири, не будь дурой. Если что, я выкручусь. А начну тебя спасать, обе погибнем». Поняла. И дернула меня за руку, поднимая на ноги. А потом, прижимая одной рукой к груди вещи, потянула к выходу. Ноги не гнулись. Страшно-то как, я тихонько завыла под нос. Скалы содрогнулись от удара где-то слева. Вперед. Тин рванула к обрыву на другой стороне луга, утягивая меня за собой. Первую пару шагов я чуть не по воздуху за ней пролетела, а потом сама помчалась к кромке откоса, понимая, что бегу от смерти. Тин неслась рядом. Сзади донесся еще один мощный бух. Ширина луга в этом месте была локтей 150, совсем и немного, если гулять. Но сейчас, когда мы летели сломя голову, не разбирая дороги, спотыкаясь на камнях под ногами, эта дистанция казалась бесконечной. Сердце колотилось в горле, колени подгибались от леденящего страха, дыхание хрипом вырывалось через рот. Я переставляла ноги как могла быстро и жутко боялась, что сейчас споткнусь, упаду и уже не встану. Каждый следующий удар тролля о скалы подхлестывал, придавая сил. Внезапно ритмичные бубухи пропали, и эта нежданная тишина была страшнее всего, что было раньше. А потом за спиной послышался тяжелый топот, он нас догонял. Мы пробежали почти две трети, казалось, цель уже недалеко, но монстр гигантскими шагами мчался следом. Тин бросила за спину отчаянный взгляд. «Я поняла, нам не уйти. Брошу тебя, лежи. Мири, давай». Тин резко, как мне показалось, почти под самым занесенным кулаком горной твари дернула меня вправо, а потом, раскрутив, кинула дальше, в траву, а сама с громкими воплями помчалась прямо вперед, к обрыву. Когда я подняла голову, они были уже далеко, моя наставница и тянущий к ней лапу, настигающий Тин горный гигант, а потом Тин метнулась вперед, за кромку обрыва, и тролль за ней. Послышался грохот камнепада и все стихло, луг снова стал пустым, наступила тишина. Я, пошатываясь, поднялась на четвереньки и поползла к тому месту, откуда упала Тин. Мельком разглядела у коленки несколько серебристо-голубоватых цветочков высотой в ладонь, к чему мне они. Проползла мимо кома брошенного плаща, смогла, наконец, встать и, пошатываясь, дойти до края. То, что все это время я выла на одной ноте, поняла только тогда, когда услышала голос Тин. «Мири, цела, хорошо, помоги мне вылезти, сама я не смогу». Это привычное и спокойное «хорошо» вывело меня из ступора, того безнадежного глухого отчаяния, когда любые действия и сама жизнь кажутся потерявшими смысл. Захлопнув рот, я распахнула глаза и повернула голову на голос. Она была там, на узеньком карнизе в четырех локтях справа под обрывом, вцепившаяся в кривую низкорослую сосенку. А тролля не было, только какие-то обломки неправильной, режущей глаз формы, внизу, на скалах. «Мири, мне долго тут не простоять, давай или край плаща мне кинь, или найди котомку и достань веревку. Только сделай это быстро, как можешь, у меня руки устали». Я не нашла ничего лучше, как тут же, не сходя с места, стянуть с себя штаны. Ткань была плотной, крой простой, должно выдержать. Обмотала одну штанину вокруг кистей рук, а вторую бросила вниз, где в нее вцепилась Тин. По ее команде сначала я просто держала штаны натянутыми, давая ей возможность развернуться и подыскать хоть какую-то опору для ног, а потом села на землю и, упираясь пятками, начала задом наперед отползать от обрыва. Сначала показались стиснутые до синевы пальцы Тин, потом голова, и, наконец, сестра перевалилась через край и, нелепо брыкаясь, выползла на ровное место. Потянула на себя мои портки и сообщила: «Воняет, но все равно спасибо, молодец». Я посмотрела на темное пятно в том месте, где сходились две штанины. Неужели я обмочилась со страху и даже не заметила? Стыдно-то как, Тин подмигнула. «Не тушуйся, все хорошо, молодец, что до самого конца смогла поддерживать огонек. Если б тролль меня увидел, поймал бы. А так я в бок прыгнула и за сосну уцепилась, а он мимо просвистел. Но давай одевайся, отстираешься потом, и собираемся. Где один, там и два, Тин, а я снежноцвет нашла. Что, о, когда успела-то? Показывай». Через 10 минут, подобрав плащи и котомки и выкопав драгоценные кустики, мы начали спуск вниз. Тин молчала, только время от времени протягивала руку, чтобы подстраховать меня на самых крутых местах. Я тоже не раскрывала рот. Со вчерашнего дня случилось столько всего, что в голове не укладывалось. Но главное, Тин спасла меня, а я смогла помочь ей. А остальное можно обдумать потом, когда окажемся в безопасности. Когда добрались до леса, Тин притормозила, порылась в котомке, вынула краюху хлеба и сунула мне в руки. «Ешь, а то упадешь». А потом отпила из фляги и протянула ее мне. Я вцепилась в посудину и жадно забулькала. Чесали мы так, что к вечеру злополучная гора скрылась из виду. Привал Тин устроила на берегу небольшой лесной речушки. Устало присела на выступающий из земли корень огромного вяза. «Иди, вымойся и штаны постирай. Только с глаз никуда не пропадай. Да я и сама под нее дальше, чем на 10 локтей, ни за что сейчас не отошла». Спать мы легли в тесной промоине под корнями, в обнимку. Только заснуть вот никак не удавалось. «Тин, а с кем он ночью дрался?» «Не знаю. И, если честно, и знать не хочу. Но зато теперь понимаю, почему снежноцвет таких бешеных денег стоит». Глава 5. На следующий день к обеду мы вышли из леса на край равнины, к заимке севернее перекатов. Забрав наших Белочку и Снежинку со двора, присматривавшей за ними Франки, отправились домой. Кстати, Белочкой козу назвали не за веселый нрав, а за то, что эта зараза, как белка, лазила по деревьям. С нашей единственной яблони она лихо перепрыгивала на покрытую дерном крышу сарая, где и паслась, и отдыхала. У Снежинки таких заскоков не было, это просто упорно перла в огород, выискивая в плетне дыры, куда бы ни протиснулась и кошка, и расширяя их до своих упитанных габаритов. По дороге мы разговаривали, но тему тролля и того, что произошло на горном лугу, дружно обходили стороной. Но, вообще, из происшествия с троллем я сделал один вывод: нас спасла магия. И это пока моя единственная защита. А значит, надо стараться выучить больше и делать это лучше. Открыв дверь, устало бросили мешки на лавку. «Мири, давай, я свежей воды принесу, а ты сбегай в сарай, куриные яйца собери, да зерна в кормушку подсыпь, а то куры совсем одичают, со двора разбегутся. Коз пусти пастись, подышь на ночь глядя». В привычных хлопотах закончился день. Мы разобрали принесенные растения, корни царь травы обернули в чистые тряпочки и спрятали в ящик с чуть влажным песком в холодном подполе. Так, по словам Тин, они могли храниться хоть целый год. Снежноцвет Тин решила большей частью высушить, а из трех цветков видом потоварнее сделать настойку на спирту в прозрачной стеклянной бутылке. Корешки драгоценного цветка мы с ней вдвоем прикопали на песчаном солнечном пригорке в огороде, хорошо полили и притянили натянутой на колышки тряпочкой, вдруг да примутся. Вечером, поужинав гречневой кашей с яичницей и зеленым луком, заперли дверь. После этого Тин обняла меня за плечи и повела не на лавку, а к моей кровати, за печку. Мы сели рядом. Тепло, уютно, мягко, безопасно. И тут меня затрясло. Зубы застучали, сначала я стала всхлипывать, а потом завыла и зарыдала в голос. Тин притянула меня на грудь. «Ну, Мири, не надо, все уже позади. Но давай-ка поговорим. Мне очень понравилось, как ты держалась. Ты ж нас обеих спасла». «Я? Спасла? Да я перепугалась до смерти. Даже вот штаны стирать пришлось. Позорище-то какое! А чем она?» От удивления даже перестала зубами клацать. «Мири, ты сообразила, как ослепить тролля. Он чуял нас, но не мог разглядеть вход в нашу расщелину. А потом ты сохранила контроль за своим светлячком до самого конца, даже когда упала, и тролль так и не увидел пропасти впереди. Поняла, поцеловала меня в лоб и улыбнулась. А вот я, дура, понесло меня в горы, раритеты искать. Сама чуть не погибла, и тебя едва не погубила. И ведь думала, что тут никого, кроме медведей да барсов, и нет. Про троллей в этих местах ни разу не слышала. Кстати, завтра надо сходить в Благодень, Хрунича предупредить. Негоже, если кто в горы на промысел пойдет, да там и сгинет. А еще, хоть и говорят, что горные твари с вершин не спускаются, но кто знает, видишь, как у нас с тобой вышло. Я слушала внимательно. Дрожь почти прошла, а вот говорила сейчас Тин со мной совсем как со взрослой. Значит, надо слушать. И, Мири, намотай на ус, магию свою пока никому не показывай. Почему? Вот если Илька или кто еще полезет, я им штаны подпалю. А что случится потом? Подумала. Сейчас о тебе почти не вспоминают, а тогда начнут бояться. А то, чего боишься, всегда ненавидишь. Убережет тебя магия от стрелы, или от камня, брошенного в спину. А если обвинят, что ты, колдунья, так всей деревней могут прийти и прямо в избе сжечь. Так что даже и не шути. Выходит, я должна скрываться и бояться. Да, рысь, сильный хищник, а часто в лесу на глаза попадается. Вопросом на вопрос ответила Тин. И ты правильно решила, тебе надо учиться. Высвободив руки, поднялась с моей кровати. Давай вернемся к этой теме осенью, как в город пойдем, а сейчас спать ложись, и я пойду, устала. Тин ушла к себе в горницу, но дверь между комнатами закрывать не стала. Я улеглась на спину и вытянула гудящие ноги. К горам мы шли почти 4 дня, а обратно прочесали за полтора. Бежали, как на пожар, точнее, как от пожара, и задумалась. И над тем, что случилось, и над тем, что сказала Тин. Я испугалась, до потери соображения и мокрых штанов, но как-то сумела сделать то, чего хотела от меня Тин, два раза сотворить волшебство и удерживать контроль над своим заклинанием, сколько нужно. Выходит, что я сильнее, чем всегда о себе думала. Точнее, не так, не сильнее, а могу больше выдержать. И еще, после вчерашнего страха ни Илька, ни другой какой урод больше меня не напугают. Я видела страшнее, но это не отменяло того, о чем не уставала повторять мне Тин, надо соблюдать осторожность. И получалось, что защищаться я не могу. Покрутила эту мысль и так, и эдак, и решила, постараюсь не попадаться, но, если уж попадусь, буду драться как и чем получится. Потому что, если позволю сделать с собой то, что сотворили с моей мамой, все остальное будет уже неважно. А с завтрашнего дня непременно начну больше заниматься магией. На том и заснула. Утром, после того, как я подоила коз и протопила печь, Тин велела собираться. Пойдем в деревню, расскажем про то, что видели тролля. Про то, как мы от него убегали и сбросили на скалы. Травница велела не говорить, решат, что или врем, или станут выяснять подробности. А про колдовство поминать ни к чему. Я подобрала волосы, как учила Тин, надела рубаху со штанами, а сверху бесформенную душегрейку с карманами. Небо хмурилось, так что одежка была по погоде, ни жарко, ни холодно. С собой взяли корзину с яйцами, решили поменять их на коровье масло. Сама я в зеленую Благодень возвращаться не рвалась, ничего меня к этому месту не привязывало. За время, пока жила у Тин, я пересмотрела свое мнение о Сибири с Фариной. Они всю жизнь внушали мне, что подобрав, осчастливили, что я, подзаборное отродье, которое должно быть по гроб благодарно и за то, что его приютили, и за воспитание с прокормом, то есть за непосильный труд с 4 утра до часу ночи, бесконечные побои и ругань, сношенное тряпье и корку хлеба с кружкой воды. Да, меня не убили, но обращались хуже, чем с любой собакой. Сейчас я это уже понимала достаточно ясно. Зла я не держала, но стойкая неприязнь была. Тин постучалась в дом Хрунича, лязгнул засов, дверь отворилась. «Мири, подожди меня тут». Жаль, а я хотела взглянуть на старостин штурвал. После чтения книги о войне с викингами я знала, как правильно называется эта штука, такой красивый. Вздохнула, оперлась на перила крыльца и стала ждать, глядя, как вокруг мальвы у плетня кружит пара пестрых бабочек. «Парень, ты чей?» «А-а-а», оглянулась и чуть не уткнулась в Илькину веснушчатую физиономию. «Чего?» Илька захлопал глазами, потом хлопнул себя по бокам руками и захохотал. «Дык ты не парень, гляди-ка, Шлюхина дочка привалила. Я стиснула зубы. Тин просила меня не ввязываться в склоки и на подколки не отвечать. Но было ужасно, невероятно, невыносимо обидно и больно. Я ж никогда не делала ничего плохого. И он не видел меня больше года. И вот, встретил и опять изгаляется. Пацаном вырядилась. Фу ты ну ты. А волосы обстригла, чтоб все видели, кто ты есть. Продолжал издеваться парень. Дык мы и так знаем. Пошли за сарай, сейчас я тебя обихожу. Протянул руку и схватил за плечо. Отступив на шаг, стукнула по его запястью ребром ладони, как учила Тин. Посмотрела в глаза. Не тронь. А что сделаешь? Убьешь или ноги раздвинешь? Растопыренная лапа с грязными ногтями потянулась к моей груди. Ну-ка, покаж, чего выросла. Да, а что у тебя за корзина? У кого сперла? И, схватив за ручку, рванул к себе. Я попробовала удержать Лукошка. Да только куда мне было против бугая на две головы меня выше. Накрытая салфеткой корзина накренилась и дернулась, три яйца вывалились через край и шлепнулись на крыльцо, разбившись. Вот урод, жалко же, а сейчас остальные переколотит, а подраться с ним, точно ни одного целого не останется. Тин, завопила я в голос, сообразив, что делать. Илька на секунду замер в испуге, потом нехорошо усмехнулся. Врешь, шлюхина отродье. «Нету тут твоей заступницы», и снова рванул на себя корзину, как раз вовремя, чтобы распахнувшая дверь Тирнари и Хруничи за ее спиной успели увидеть, что происходит, и как еще два яйца шлепнулись в желто-прозрачную лужу, сбитой скорлупой у моих ног. «Так, ну-ка отпусти», голосом Тин можно было дрова колоть, как топором бухнуло. Хрунич сам отдал нам за яйца пару медиков, а потом уволок сына за ухо за сарай обихаживать. Прихватив стоявший у крыльца дрыны по пути доходчиво объясняя, что сделает этим дрыном с дураком отпрыском. К сожалению, на том история не закончилась. На следующий день, когда я, взяв ведро, полезла по приставной лестнице на крышу сарая, доить белочку, почувствовала, кто-то на меня смотрит, просто дырку взглядом в спине вертит, обернулась, никого, только ветки кустов качнулись, но знала, не померещилась. Вечером Тин заговорила о том сама. «Мири, сядь и послушай, надо нам что-то решать, тебе скоро 13, по здешним меркам ты почти взрослая». Надеялась я, что, если поселишься у меня, все со временем утрясется да рассосется. Но сейчас понимаю, тут жизни тебе не будет. Рано ли, поздно ли, подкараулит. И либо снасильничают, либо ты кого убьешь, защищаясь. В любом случае жизнь сломают. Что сегодня за тобой трое парней весь день с опушки следили, знаешь, ой... Трое, с тремя мне никак не сладить, вот со двора без меня ни ногой, я с Хруничем поговорю, но, боюсь, это не поможет, мне-то он наобещает, чего хочешь, но защищать тебя не станет, понимаешь, понимаю, я для них, законная добыча, замуж меня никто не позовет, на шлюхиных отродьях жениться не принято, вот только что мне теперь делать, это ж с ума сойти, ни коз на выпас не отвезти, ни самой в лес сбегать, ни на речку искупаться. Ну, не расстраивайся, не все так плохо, улыбнулась Тин. Просто прими, что твоей судьбы тут нет. Сейчас уже август. В начале сентября мы с тобой пойдем в Рянг. Корни и травы продадим, ты на город посмотришь. А вообще, слышала я, что в больших городах для детей с магическими способностями школы есть. Учат там 4-5 лет. Потом, если была усердной да способной, могут дать рекомендацию в академию. А уж если ее окончишь, станешь членом гильдии магов, да всю жизнь будешь как сыр в масле кататься. Я уставилась на Тин во все глаза. Она меня прогоняет, я не хочу уходить. Мне хорошо с ней, и никого другого у меня на этом свете нет. Мири, малышка, девочка моя, так для тебя будет лучше. Я бы сама с тобой пошла, да не могу. Почему? Тин тяжело вздохнула. Ладно, слушай, и хорошо запомни эту историю. Чтобы не повторять моих ошибок и никогда с плеча не рубить, ты большая, понять должна, а не поймешь сейчас, просто запомни, потом разберешься. Было это давно, мне тогда только 20 стукнуло. 20, давно, а сколько ж Тин сейчас, выглядит она и сейчас на те же 20 с маленьким хвостиком. Ну, спасибо тебе, я ж слабенький, но все же маг. Так слушай, оказалось, Тин когда-то жила в большом городе, и была и травницей, и лекарем, и магичила понемножку, гадала, потерянная искала, от краж зачаровывала, порчу снимала, и пришла к ней однажды молоденькая девушка в беде, беленькая такая, худенькая, с глазами на пол лица, соблазнил эту Ани сын тамошнего градоначальника, а как она забеременела, сразу и пропал. Беременность пока и не видна была, вот Аня и просила помочь, плод выгнать. Она сама с одной матерью жила, да очень бедно. А Тин решила добиться справедливости. Подумала, сварила приворотное зелье, на крови Ани замешанное, да и исхитрилась его сынку градоначальника подлить. Решила, что так правильно выйдет, пусть он на девушке женится, и все будут счастливы. Да не тут-то было. Парень, и правда, снова к возлюбленной пришел, а потом к отцу, сказать, что жениться хочет. А тому такая невестка, нищая, худородная да брюхатая, даром была не нужна. У него на единственного отпрыска совсем другие планы имелись. Вот он сына по делам куда подальше услал, а Аня с матерью велела из города убираться. Даже стражу послал, чтоб поторопить. А время зимнее было. Что там на дороге в лесу произошло, точно никто не знает. Потом сказали, мол, женщин волки загрызли. Сын вернулся, узнал, что случилось, и обезумел. Отец и так, и эдако уж не поправишь. Позвал настоящего мага. Тот приворот и углядел. Попробовал снять, да не вышло. Тин-то всю душу в заговор вложила, чтоб парень любил Ани крепко. Кончилось тем, что он совсем разум потерял, взял и повесился. Стали искать, кто виноват, ведь приворотные зелья в империи строго-настрого запрещены, и нашли таки. Тин удалось удрать в последний момент, а то б и казнить могли. Думаю, я до сих пор в розыске, так что жить мне снова в большом городе не судьба. А ты запомни, не бывает простых решений, чтоб махнул не глядя, да все вышло. Я вмешалась в чужие судьбы, надеялась, что лучше сделаю, а что получилось. Погубила двух женщин, ребенка, парня и себе жизнь сломала. Запомни эту историю и никогда не руби с плеча. Вечером я долго не могла уснуть. Сначала удивлялась, что Тин вот так мне доверилась, наверняка же деревенские понятия не имеют о ее проблемах. Затем размышляла о том, как все сложно. У волка своя правда, у зайца своя. А как тогда жить и что делать? А потом пришла мысль, если волк станет думать, как заяц, то с голоду помрет. Но Тин это казалось таким несправедливым, ведь она хотела помочь. Может, виновата вовсе и не она, а тот градоначальник, что помешал сыну жениться на Ане. Ведь если бы он принял девушку, ничего бы и не случилось. ГММ. А если б папа-волк принял женитьбу своего волчонка на зайчихе? Нет, запомню, но осмыслить пока не могу. Поняла одно, где есть неравенство, любви не место. Начиная со следующего дня Тин потихоньку принялась мне рассказывать то, что знала об обычаях больших городов. Казалось, для нее вопрос отсылки меня в школу уже решен. Я послушно старалась запомнить и про то, как надо себя вести за столом, и про то, что не принято пялиться на прохожих, а если девушка пристально рассматривает встречного мужчину, это может быть принято за приглашение познакомиться. У Тин даже лексикон изменился. Она разом выкинула из речи все деревенские словечки и следила за тем, чтобы я не употребляла их тоже. Быть простушкой тебе ни к чему, это не поможет. Глазами не хлопай, лишнего о себе никому не рассказывай. Если тебе что-то предлагают просто так, прикинь, не ловушка ли это. Держись скромно, одевайся аккуратно. Слушай больше, чем говори. Смотри на других людей, запоминай, как ведут себя они, но не подражай слепо, а то попадешь в глупое положение. Я чувствовала, что у меня от этих наставлений голова кругом идет. В послеобеденные жаркие часы, когда делать ничего не хотелось, Тин устроила мне новую муку, диктанты. Зачитывала отрывок из какой-нибудь книги, а я писала то, что слышала. Опять-таки попеременно правой и левой руками. Потом Тин проверяла, и каждое неправильно написанное слово заставляло переписывать правильно 10 раз. Я выла, ныла, грызла перо, но моя учительница была непреклонна. Или я поступаю в школу, или оказываюсь на улице, выбор мой. После диктанта я, по своему почину, садилась медитировать и магичить. Зажгла свечу, потушила, зажгла, потушила. Один раз, когда у меня уже руки от пассов отваливались, произошло что-то странное, фитиль загорелся до того, как я сделала жест активации. Я захлопала глазами. Потом подумала, что, наверное, он тлел с прошлого раза, вот внезапно и вспыхнул. Взяла другую свечу, потерла фитиль пальцами, чтобы быть уверенной, не горит, и попробовала повторить то, что делала. Ничего не вышло. Я вздохнула с облегчением, но на следующий день фитиль снова загорелся, не успела я до конца произнести знакомое до оскомины на зубах заклинание, и тут ошибки быть уже не могло. Как же это? Задумалась. Может, позвать Тину и спросить, а если опять не выйдет, попробую сама. Через час до меня дошло, свеча загорается, потому что я хочу, чтобы она загорелась. То есть в момент произнесения магической формулы, когда я смотрю на фитиль и желаю изо всех сил, чтобы он вспыхнул, он может зажечься. Даже если произнесены не все слова, а если вообще молчать и просто хотеть, ничего не вышло. А почему? Наверное, нужно все же не только желать, а добавить волшебства. Картина снежного покрова, мерцающего под голубой холодной луной, с текущими в пространстве серебристыми реками возникала в сознании уже почти автоматически. Потоки магии раз от разу менялись. Тин объяснила, что это зависит от того места, где я нахожусь, ведь они реально и в разных местах не одинаковы. Просто никто, кроме магов, не может их видеть. В центре поляны, там, где серебристый, мерцающий, как звездная пыль, ручей пересекал снежный покров, он был особенно ярок. Я уставилась на свечу, пожелала и потянула силу из этого сияющего места, фитиль вспыхнул. Ура! Я поняла, вскочив со скамейки, прихватила свечу и помчалась искать Тин. Та перебирала в подвале прошлогоднюю картошку, обламывая ростки. «Тин, я могу зажечь свечу, не произнося заклинания. Мири, так не бывает. Ну-ка покажи». Держа свечу в руках, я уставилась на фитиль. Тут, в подвале, картина потоков была немного иной, и приглянувшийся мне светлый кусочек висел в воздухе, не касаясь мерцавшего снега. Я уставилась на фитиль, сосредоточилась, зачерпнула силой и ничего не произошло. Попробовала еще раз, и снова не вышло. Тин внимательно смотрела на меня, потом вздохнула. «Пошли-ка наверх, выпьем квасу, а ты мне подробно расскажешь, что и как делала». Я была ужасно благодарна ей за то, что она не сказала мне, что я выдумщица или, хуже, лгунья. Выслушав мой сбивчивый рассказ, Тин усадила меня на то самое место, где я занималась, и попросила попробовать еще раз. Я уставилась на свечу, и она вспыхнула, без единого моего слова. Да, не знаю, что и сказать. Тин явно была обескуражена, никогда о таком не слышала. Согнала меня, села на ту же табуретку, уставилась на вторую свечу, наморщила лоб, сжала виски пальцами, зажмурилась. Потом открыла глаза и вздохнула. Не могу. А другую ты можешь? Я попробовала с того места, где сидела сейчас. Не вышло. Тин, вздохнув, поднялась с табуретки и сделала жест рукой, пересядь сюда. Я пересела, свеча зажглась. Так, сядь-ка тут же, но на другую табуретку, скомандовала Тин. Выяснилось, что дело не в табуретке, свечи по-прежнему послушно загорались и гасли, но только тогда, когда я сидела на этом месте. С ума спятить, пожаловалась Тин в пространство, задумалась, откуда ты магию берешь? Из потоков, как всегда, а точнее, да все как обычно. Нашла самое яркое место, оттуда и тяну. Да, и где оно у тебя, это яркое место? Да в самой серединке. Странно, у меня там только ручеек был вроде, довольно хилый. Ну-ка, пусти. Тин снова уселась на зачарованное место и закрыла глаза. Мири, я вижу три потока. Правый нижний, самый яркий, он расходится вилкой где-то вот тут, ткнула пальцем в воздух. Садись сюда и описывай подробно, что видишь. Я поерзала, закрыла глаза, вызывая из памяти снежную равнину, пронизанную серебристыми реками. Да, три потока. Вилка на нижнем правом вот тут, не открывая глаз, ткнула пальцем. Но самое яркое место прямо под луной. Какой луной? Откуда у тебя луна? Обалдела Тин. А что, у нее луны нет? Ой, я ж ей до сих пор никогда не рассказывала, что вижу во время медитации. Тин, я всегда вызываю сначала картину заснеженной ночной поляны, а над ней светит луна, и, как только вспоминаю это, сразу становятся видными потоки магии. Вот оно как, Тин задумалась. А скажи мне, что у тебя в том месте, где самый яркий поток тек? Ничего нет, просто снег под луной блестит. Снег блестит, повторила Тин. Мы замолчали. Так, Мири, пересядь на другую лавку и скажи мне, будет там снег блестеть или нет? Так он же под луной, конечно, будет. Захлопала на нее глазами я. Все же давай проверим. Ну, блестит, сообщила я, переместившись на противоположный конец стола. А потоков рядом с этим местом сейчас нет? Рядом нет. Есть один вот тут, ткнула пальцем в воздух, и другой, вот там, махнула над головой. Мири, сделай, как я скажу. Сиди, где сидишь, и попробуй зажечь свечу. Но силу бери не из потоков, а из этого светлого пятна. Поняла, я не ждала, что получится, но свеча зажглась. Мы с Тин уставились на нее с вытянутыми лицами. Все, остановись, «Дай подумаю», — устало махнула рукой моя наставница. «Выходит, есть источник магии, который ты всегда видишь в одном и том же месте, и для обращения к которому не нужны магические формулы, а достаточно лишь желания. Я о таком никогда и не слышала. Завтра продолжим, а сейчас давай возьмем корзины да в лес сходим, может, грибов к ужину соберем». Вечером я снова вертелась в постели, раз за разом вызывая из памяти привычную картину. «Что ж это такое?» За завтраком Тин сказала, что пораскинула мозгами и считает, так мне стоит продолжать учить и тренировать обычную магию, а с тем лунным светом упражняться тоже, но осторожно, и никому о нем не рассказывать. Целее буду. Глава 6. К приходу осени я вся уже извелась. Невозможно было предсказать, когда спину снова начнет буравить недобрый взгляд. Тин качала головой и не уставала напоминать, чтоб я без нее носа со двора не высовывала. Я зверела и мечтала о том, как вырасту, выучусь и отомщу всем этим козлам. Мири, брось эти мысли, садись-ка лучше поработай. Вот у меня есть небольшая склянка чернил, которые от воды не плывут. Бери хорошую бумагу, мою книгу и переписывай себе те заклинания, что умеешь делать, пригодится. Я уже начала разбирать знаки в книге, казавшиеся мне поначалу абракадаброй. Не все, но кое-что становилось понятным. Наверное, волшебники так специально путают записи, чтобы непосвященный не мог ничего разобрать и натворить. Специальными значками обозначались разные положения ладоней и жесты активации, разными закорючками, сочетание из 2-3 букв каждое. А если учесть, что и сами слова для нормального человека звучали тарабарщиной, то понять, какую сложить фигу, каким образом вывернуть кисти рук и как при этом хитро выругаться, чтобы вызвать дождь, непричастный к этой лабуде не понять не мог никак. Высунув язык, перерисовала на лист ряд символов заклинания по сведению бородавок. Сначала что-то вроде битого окна, потом завязанная хитрым узлом двухголовая змея, и, наконец, букашка с тремя руками и четырьмя ногами. Захотелось нарисовать ей еще усы и зубы, но сдержалась, вдруг это тоже что-нибудь значит. Пока мучилась, гадала, есть в Рианге школа или нет. Если есть, это очень хорошо, я буду навещать Тин, а она сможет иногда приходить ко мне. А если нет, тогда мне куда деваться, ведь ясно, идти со мной для Тин опасно. Я уже знал от нее, как ищут преступников, по портретам с перечнем примет, которые развешивают в больших городах на стене ратуши. Получается, существует риск, что кто-то ее опознает. А если Тин опасается, значит, основания для тревоги есть. За пару дней до выхода я упросила Тин сходить со мной в лес. Было чувство, что сюда я уже не вернусь, а что впереди, я не знала, и очень боялась. Вдруг там люди такие же, как Сибир с Фариной, или Хрунич с Илькой. По моему опыту выходило, что доброта Тин – это редкое, драгоценное исключение. Вот что я видела за 13 лет, целую деревню гадов и одну добрую Тин. Вот и вся арифметика. Мы брели по перелеску, не отходя друг от друга дальше, чем на 10 локтей. Собирать особо было нечего, пора целебных трав прошла, а для грибов было слишком сухо, дождь не выпадал аж целую неделю. Тин, а почему в школу в сентябре надо идти? Потому что так заведено, как урожай соберут, так и занятия начинаются. Ага, тогда понятно. Зима в наших краях из-за ледяного дыхания Северного моря приходила рано. Иногда первый снег падал уже в середине сентября, выпадет и лежит до апреля, не тает. Вот к этому моменту все, что выросло, должно быть убрано. И после этого люди и на торги едут, и свадьбы играют, и в школы идут. Тин, а какого октября у меня день рождения? Мири, я ж тебе 10 раз говорила, что точно не знаю. Твою мать нашли в конце сентября, умерла она в середине ноября. Вот выбери любой день от 10 до 20 октября. Наверняка не ошибешься. Ты мне скажи, с фамилией ты как решила? Тин объяснила мне, что у людей в большом мире кроме имени или клички, как у нас в деревне, было нечто, говорящее о принадлежности к роду и единому корню. Называлось это фамилией и ставилось за именем, а иногда использовалось даже без него. Все люди делились на благородных дворян и остальных. У дворян перед фамилией произносили приставку «тер», а у крестьян или ремесленников «йор». Вроде все просто. Вот только у меня фамилии не было. Тин предложила мне зваться Тимири Йор Благодень, но я и слышать об этой ненавистной деревне не хотела, и пристала к ней, что хочу носить ее фамилию. У нее же есть какая-то, и она же сказала сама, что я для нее младшая сестра. Тин в восторге не была, с уходом из семьи ее матери, происходивший из захудалого дворянского рода, в свое время был связан скандал. За кого-то та замуж собиралась, да так и не вышла, а Тин родилась. Так что свое тер сани, с ударением на второй слог, Тин не озвучивала вовсе, были у нее сомнения, что это имя принадлежит ей по праву. И меня она предупредила, что если встречу родню, могут быть неприятности. Но мне все равно хотелось зваться так же, как она. И Тин согласилась, сказав, что наши судьбы похожи. Ведь моя мать по виду тоже не из простых была, и также без мужа. Так что сейчас я бодро отрапортовала. Я, твоя младшая сестра, Тимири Тёрсани, мою маму звали Алидия Тёрсани, дедушка и бабушка, Кириди и Аллисен Тёрсани из Лидарета близ Бердина. Одно хорошо, вздохнула Тин, что в розыске я под другой фамилией значусь. Негоже тебе жизнь начинать с родства с преступницей. Есть в этой истории только одно слабое место, я ж тебя на треть века старше. Вот и выходит, что маме было уже за 50, когда появилась ты. А кто у тебя магом был, мать или отец? Ну, про отца я вообще ничего не знаю. А мама от черной лихорадки умерла, когда мне 14 было. Вроде бы слабенький дар у нее был, хоть она и скрывала. Один раз я видела, как она свечу на алтаре богини матери без огнива зажгла. То есть и впрямь стареть она могла медленно. И для тебя, если родню встретишь, это лишние доказательства, у них волшебство, и у тебя тоже. Но говори, что леди Алидия умерла после родов, а растила тебя сестра. Умерла после родов, ведь так и было. И я никогда не видела мамы, а больше и не увижу. Настроение, и без того тревожно взвинченное, упало до земли. Знаешь, что интересно? Продолжила Тин. Ты на свою мать становишься похожа. Волосы, овал лица, обрез губ. Пока говорить, конечно, рано, но общее сходство уже сейчас заметно. Только глаза у нее были серые, а не как у тебя, золотисто-карие. И моя была того же типа, каштановые волосы, серые глаза, худенькая. Видно, это отец у меня черноволосым да зеленоглазым был. Это все я уже знала, но сколько б она ни повторяла короткий рассказ о моей матери, готова была слушать снова и снова. Мы побрели дальше. Увидев под корнями ели кустик брусники со спелыми ягодами, присела, чтобы влезть под ветки и оборвать. Чуть дальше росло еще несколько. Пока собирала в ладонь ягоды, думала о маме. И оказалась совершенно не готова к тому, что внезапно на меня навалилась тяжесть, а рот зажала грубая ладонь. Поймал. Раздался громкий шепот за спиной. «Зимка, держи ее крепче. Сейчас придем, поможем только утащить эту заразу надо куда подальше. А то травница увидит, проклянет. Ох, Тин, где ты?» Забилась выброшенной на берег рыбой, но зря, рука держала крепко, не давая закричать. Вторая лапа сунулась под рубаху, царапая спину ногтями, и потянула пояс портов. Я почувствовала, как от моей ненависти мир становится красным, не позволю. Руки прижаты, так мне они и не нужны. Снег мой, друг мой, где ты? Тут, так пусть под рукой, зажимающий рот, вспыхнет огонь. Заорали мы с Зимкой оба, в голос. Он, от неожиданной жалящей боли. Я, от того, что перестаралась и обожгла себе подбородок. Тяжесть со спины исчезла. Послышался треск, а потом холодный голос Тин произнес. «Парни, а вы тут что потеряли?» «Да-да», я узнала голос Ильки. «Да она упала, а мы помочь подняться хотели». Я села, одергивая тунику и отряхивая от хвои живот и колени. Подбородок ныл, но я не собиралась этого показывать, ведь специально запалила огонь так, чтоб его не видно со стороны было. С ненавистью уставилась на сидящего рядом на земле рыжего Зимку, баюкающего руку. Илька с Эржиком стояли невдалеке, у большой ели. «Так, значит, вас помощь прислали?» Тин обвела троицу тяжелым взглядом. Парни, сглотнув, кивнули. «Да, Хрунич обещал мне к зиме прислать кого-нибудь, с дровами подсобить. Так это вы, так, кому-то сейчас сильно не повезет». Парни кивнули снова. «Вот и отлично». Милостиво качнула головой моя наставница. «Вон как раз пригорочек с подходящими сухими елками. Вы ж парни сильные, вот берите по одному бревну, они не толстые. Нам как раз пора домой поворачивать, вы следом и пойдете. Донесете, распилите и свободны». Вся злость у меня прошла, стало даже смешно. После того, как эти козлы протащат бревна по оврагам да буеракам, а потом еще на поленья попилят, им уже не до беготни за девками будет. «Ну, что встали? Давайте, по бревну на плечи, и вперед!» В голосе Тин звучали повелительные нотки. Парни с обреченным видом поплелись к косогору. Через час мы подошли к дому. Следом тащились три потные, пошатывающиеся, матерящиеся под нос фигуры с длинными, толщиной в ногу лисинами на плечах. Тин, как ни в чем не бывало, зашла в избу, вынесла оттуда пилу и большой ковш воды, отдала парням. «Давайте, козлы, вон там, поленница за сараем, распилите, свободны», повернулась ко мне. «А ты, Мири, иди пока в избу, травы разбери», зашла за мной следом, подмигнула. «Ну, думаю, их ты видишь в последний раз, все же какая Тин умная, не просто приструнила гадов, а припахала к делу и нагрузила так, что им долго еще в эту сторону и глядеть не захочется». Парни провозились с дровами почти до заката. После этого Тин вынесла им по паре пирожков с капустой на дорогу, отдала Иржику микстуру от кашля для его матери, Зимке выдала склянку с мазью для больных коленок отца, а Ильке велела передать спасибо Хруничу за помощь, да еще на прощание от околицы рукой помахала. Вернувшись в избу, присела на скамейку. «Уф-эф, ну, кажется, пронесло. Поняла, что и как я сделала». Я кивнула. «Вот только сама я так пока не умею». Но посмотрела на Тин с надеждой. «Тин, а если ты так их спровадила, может, они и отстанут, и мне не надо никуда идти? Мири, ты сама все понимаешь, что будет, если в следующий раз тебе не рот зажмут, а по голове поленом стукнут. Следующий раз, оха». Вечером на другой день мы отвели Косфранке. Договор был прост. Она гоняет Белочку и Снежинку на выпас, зато и все молоко, ее. Куры вполне могли прокормить себя сами, а яйца полежат, ничего при прохладной погоде с ними не станется. Я как потерянная бродила из угла в угол. Тин грустно качала головой и паковала мой мешок, белье, запасные штаны и рубашку, сухари и вяленое мясо, травы и снадобья на все случаи жизни, самодельный планшет с исписанными листами и теплый плащ. Спрятала вниз, под вещи, кошелек с несколькими серебряными и горстью медных монет. «С кольцом что делать будем?» «Думаю, носить тебе его пока нельзя, даже на цепочке, на шее. Давай, я его в шов на жилетке зашью, красть ее вряд ли кто польстится». Я молча кивнула. «Не хочу я отсюда уходить. Я люблю Тин, и эту избу люблю. Хвойный запах от бревен, пучки трав под стрехой, тепло от печки и свое лоскутное одеяло, наш выскобленный до бела стол и мышиный писк в подполе. Век бы тут жила. Почему я должна бежать? Потому что тут покоя тебе не будет», вздохнула Тин. «Единственный выход, если вдвоем переберемся в такую же глушь, где тебя и о тебе никто не знает. Но сниматься с насиженного места, это нелегко, поверь, да и учиться тебе надо. Мири, давай так, если ты в школе совсем не приживешься, тихонько вернись сюда, я буду ждать. И тогда брошу я этот дом, другой сыщем, отсюда подальше». «Согласна», я кинулась к ней на шею. Вечером, засыпая, думала о том, как я ее люблю. Люблю, но, если я ее и вправду люблю, разве могу я позволить, чтобы из-за меня она бросила дом, который обживала много лет, нажитое хозяйство, насиженное место, где ее знают и уважают? Нет, совсем это неправильно. Значит, если я люблю Тин, я должна справиться, как бы ни было трудно и чего бы мне это ни стоило. Утром вышли еще затемно, двор тонул в белом стылом тумане, все было влажным, холодным, даже двери калитка казались сырыми. Тропинка под ногами была еле различима. Подняла голову, звезд за туманом не видать, а до восхода еще целых 3 часа. Под ногой хрустнуло, по ночам уже начались заморозки, и мелкую лужицу затянуло льдом. Изо рта поднимался порог. Оглянулась в последний раз на темную махину дома. Ох, как же я не хочу никуда идти, но надо. Их ныкать я не стану, Тин ведь тоже не хочет меня отпускать, я же вижу, как она расстроена. Так что ей зря нервы трепать, нам предстояло пройти несколько лиг наискось через перелески к ведущей от зеленой благодени к сухой сахе дороге. Выбраться на нее мы собирались у самого моста через Потаву, а оттуда пойдем уже по тракту. Я так далеко никогда в ту сторону не заходила, и мне хотелось посмотреть на большую дорогу, мост. «Ну, Мири, какая большая, ты что?» — засмеялась идущая впереди замотанная в платок до бровей Тин. «Сама же знаешь, приезжие у нас раз в 5 лет бывают, а деревенские хорошо раз в 2 года за покупками в Саху съездят. Одно слово, дорога, а на деле, 2 заросшие колеи. Хорошо, хоть мост в свое время на каменных быках поставили, его и чинить не надо». Я чуть не поскользнулась на мокрой траве и, закрыв рот, засеменила следом за Тин. Мешок с вещами оттягивал спину, смещая центр равновесия. Я чувствовала себя непривычно неповоротливой и неуклюжей, но ноша Тин, которая волокла на себе все, что мы наготовили за лето на продажу, была куда тяжелее. Так что не хнычу и не отстаю. Мост мы прошли еще в сумерках. Впрочем, я не впечатлилась. Под ногами гулкий деревянный настил из осиновых, чтоб не гнили, бревен. По краям кривоватые деревянные перила. Ширина шагов 8-9. Одна телега или воз с сеном легко пройдут, а двум уже не разминуться. Внизу черная лента медленной, здесь реки с белой оторочкой первого литка по краям, и вокруг темно. Одна радость, как выбрались на дорогу, сразу стало легче идти, и ноги скользить перестали. Я уже запыхалась, все же шли мы быстро и с грузом. Тина оглянулась. «Потерпи, видишь холм впереди, вот там сделаем привал. Холм – это то серое, что мерещится в тумане». Оказалось, он самый. Тина уверенно свернула на обочину, помогла мне влезть на косогор и вывела за руку на небольшую полянку с парой толстых лежащих бревен. Похоже, это место она знала. Присела и полезла в котомку, за пирожками и флягой с тырой. 4. Тин, а разбойников тут нет, Мири? Что за фантазии? Какие разбойники в этом богами забытом медвежьем углу? Кого они тут грабить будут? Ни путников, ни купцов, думаю, кроме нас на всей дороге сейчас ни души. Я закрыла глаза и прислушалась к себе. Последние несколько месяцев я заметила, что если вот так сосредоточиться и как бы раскрыться, слиться с окружающим миром, то можно определить, есть в округе кто живой или нет. Сначала думала, мне мерещится, а потом начала этим пользоваться, разыскивая коз и кур. Бывали сбои, но в целом все получалось неплохо. Наверное, это хорошее умение, и надо бы научиться пользоваться им на ходу. Вот если б вчера в лесу я почувствовала, что рядом кто-то есть, не попалась бы так по-глупому Зимке. Но сейчас вокруг было пусто. Так, какие-то птицы в кронах деревьев да пара зверушек в подлеске. Мелкие. Зайцы, наверное. Мышей я не чувствовала. Постепенно рассвело. Мы продолжали путь по пустой дороге. Перелески, голые уже поля, покрытые инеем бурьян вдоль обочины. Через пару часов придем, оптимистично сообщила бодро шагающая рядом Тин. Тин, а ты в магической школе училась? Нет, в мое время их не было. А как ты училась? Да просто. Когда мне было 10, мы с мамой жили рядом с аптекой, и я там на посылках подрабатывала, разносила по клиентам микстуры да лекарства. А потом дядька Петрим стал меня понемножку обучать, приспособил отвары да вытяжки делать и смеси разные составлять. Читать и писать я умела, мама научила. Оказалось, у меня есть способности, и запоминала я легко, и микстуры хорошо получались. К 14 годам я была у Петрима помощницей. Он не старый был, и не противный, кажется, были у него планы на мне жениться. Да только когда чума пришла, он умер, как и мама. А потом приехали его родственники и аптеку продали. И я осталась на улице. Перебралась в другой город, открыла свое дело, прожила там 5 лет. Что дальше, ты знаешь? Тин замолкла. Да, я знала про несчастье Сани, и про то, как Тин дважды пыталась уехать подальше и снова поселиться в городе, и дважды вынуждена была срываться с места, когда ее опознавали, как стала ездить по деревням, разыскивая себе учителя. Потом несколько лет жила в работницах и помощницах у старой знахарки. Магией та не владела, но о травах знала все. И, наконец, сменив еще несколько мест, Тин поселилась близ Зеленой Благодини. Тин, что, а можно спросить, чего? Говори уж, что кошку за хвост тянешь, а ты замужем была? Эх, Мири, нашла ты, что спросить. Ну ладно, скажу. Был у меня жених во втором городишке, где я пыталась пристроиться. Именно он-то меня властям издал, за мою голову 5 золотых давали, много по тамошним меркам. Я сумела сбежать, но с тех пор счастья себе не ищу, не надо мне такой радости. Тин невесело засмеялась, я поежилась. Вот еще одно подтверждение, все мужики, гады, и сообщила, я тебя люблю, и, когда выучусь и стану сильной, вернусь, будем жить вместе, и никто нам не нужен. Тин засмеялась снова. Сухая саха меня потрясла, вокруг стояли двухэтажные домищи, и народу было столько, сколько я в жизни не видела, а под ногами лежал настил, который назывался тротуаром, дощатый, но все равно ходить по нему было несравненно удобнее, чем по грязи. Тин тут же посоветовала мне закрыть рот и перестать хлопать глазами, и сообщила, что в больших городах мостовые каменные. Сначала я порывалась начать здороваться со всеми прохожими и кланяться, но снова получила нагоняй. Во-первых, в крупных поселках такое не принято, большинство людей не знакомы между собой. А во-вторых, раз я решила взять фамилию матери Тин, Тёр Сани, так нечего мне дворянский статус в грязь ронять. Кому попало, я кланяться не должна. Учтивый кивок головой, равным. Реверанс с полуприседом на одну ногу, которому меня научила Тин, для высших. И вежливое ответное «добрый день» для остальных, не более. И не важно, что я еще маленькая. Статус есть статус. Я задумалась. Может, мне все ж назваться просто Тимирийор Благодень. Не бойся, привыкнешь. Сейчас зайдем к моей знакомой лекарке, отдадим часть трав. Они обычные, большой разницы что тут, что в Рианге, в цене нет. Потом сходим на рынок, надо тебе еще носков прикупить да какой-нибудь еды в дорогу. Там же и оказию поищем. Вдруг кто из крестьян в сторону города едет, ну дай поедим чего-нибудь. Я закивала, живот давно громко и настойчиво урчал. Тин купила мне не только носки. К багажу добавился свитер под горло плотной вязки из серой мягкой шерсти, пара настоящих черных головных лент и пленивший мое воображение резной гребень со скаленной мордой неведомого чудища на нем. Пока Тин натоваривалась, я цеплялась сзади за ее плащ и в оба уха слушала, как моя наставница торгуется. Оказывается, если постараться, можно даже без шума и криков снизить цену на треть, а то и больше. Закончили мы поход в корчме, где Тин выбрала стол у стенки, велела мне сторожить наши сумки, а сама пошла к прилавку. Через несколько минут румяная девчонка лет 15 принесла нам поднос с парой глиняных мисок горячей похлебки, деревянные ложки и тарелку с крупно нарезанными ломтями хлеба. Мне все нравилось, но одновременно было тревожно. Это вместе с Тин хорошо. А что было бы, окажись я тут одна, без нее? Поежилась. Мири, не волнуйся так, привыкнешь. Я, когда одна осталась, была лишь на год старше тебя. А видишь, ничего, выжила. Ну, если так, нам повезло. Один из купцов, закупавший в сухой сахе по дешевке сено и зерно, чтобы потом дороже перепродать их в городе, согласился нас подвести всего за несколько медиков и с условием, что Тин по дороге посмотрит, что у его племянника с локтем. Четыре телеги выехали на западный тракт за час до заката. Прижимистый дядька не хотел лишний раз платить за ночлег в трактире и постой коней, ведь еще не холодно. В смысле, сугробов пока нет, так что переночевать можно в сене, а лошади пусть попасутся у дороги. Сплошная экономия. Мне такой образ мыслей был понятен, сама поступила бы так же. Я была одета по-мальчишески, на глаза не лезла, так что на меня попросту не обращали внимания. Пользуясь свободой, с разрешения Тин забралась, цепляясь за веревку, наверх высокого воза с сеном и улеглась там на живот. Ух ты, видно все вокруг. Осток покачивается на ухабах туда-сюда, и приходится цепляться за веревку, чтобы не свалиться вниз. Такого счастья в моей жизни еще не было. Даже когда съехали с дороги, чтобы устроиться на ночлег, я не спешила слезать. Есть пока не хотелось, с остальным можно было тоже потерпеть. Сползла вниз, только когда вспомнила, что мы с Тин сегодня вместе, может быть, последнюю ночь. Забралась к ней под телегу и притулилась сбоку. Соскучилась, Мири, на, укутайся попоной, к утру холодно будет.